Ей стало ясно, что он чрезвычайно польщен тем, что может быть ей полезным. Незнакомое ему слово он разбил на два и в результате понял его неправильно. Но прежде чем она успела поправить его, он продолжал. «Если я найду то, что ты потеряла, ты исполнишь мою просьбу?» «Он что, собирается с ней торговаться? Может, его светлый ум изобрел еще одну уловку, чтобы поскорее завлечь ее в постель?» Розалин решила прояснить этот вопрос. «Хорошо, давай заключим еще одно соглашение», сказала она и скрестила руки на груди, подражая его самодовольной позе. «Что ты хочешь за свою услугу?» «Чтобы ты вернула мне мой меч». Розалин не смогла сдержать вздох облегчения. Она-то ожидала услышать совсем другой ответ. «Но я ведь уже говорила тебе, что...» «Скажи, что ты за него хочешь», — горячо перебил он ее. «Может, тебе нужно богатство, слуги? Отдай мне меч, и я исполню твое самое заветное желание». «Так, теперь ты пытаешься уверить меня, что ты всемогущий волшебник», — насмешливо хмыкнула Розалин. Он усмехнулся. «Конечно, нет. Я просто ограблю королевских сборщиков податей». «И какого короля ты намереваешься ограбить?» «Да любого английского короля». «Любого? Не говори чепухи, Торн. Англией теперь правит королева. И кроме того, я не продам этот меч ни за какие сокровища мира». При этих словах на лице его отразилось неподдельное разочарование. Розалин стало его жаль. Он старался скрыть свое огорчение и досаду, но у него это плохо получалось. Достаточно было взглянуть на его понуро опущенные плечи и мрачно нахмуренные брови, чтобы понять его состояние. Он даже не пытался больше уговаривать Розалин. А ей так хотелось, чтобы унылое выражение исчезло с его лица. «Может, займемся моими изысканиями?» — предложила она наигранно бодрым тоном. «Речь идет вовсе не о пропаже. Слово «изыскание», так же, как и «исследование», означает сбор определенных сведений». Торн равнодушно усмехнулся. Было очевидно, что его совершенно не интересовали ее объяснения, и он продолжал думать о своем мече. Тем не менее, он неохотно заметил. «Вряд ли я смогу помочь тебе собирать эти сведения. Я не прошу, чтобы ты собирал их. Я хочу, чтобы ты их мне сообщил. Тебе хорошо известны давно минувшие времена, и я надеюсь, что твои знания помогут мне в моей работе. Я пишу книгу по истории». «Мои знания? А что, если я не захочу ими делиться?» Опять он начинает все сначала. Заметив его красноречивый взгляд, Розалин испуганно отступила назад. «Забудь про это», — твердо сказала она, угрожающе прищурившись. Он не стал разыгрывать перед ней невинную овечку и спрашивать, что она имеет в виду. Настроение его явно улучшилось. Он снова широко улыбался, глядя на ее нахмуренное лицо. «Ты уверена, Розалин?» — спросил он, понизив голос. «Черт возьми, конечно, уверена!» — выпалила она, стараясь не обращать внимания на то,